Глава 19. Больно. Как же больно. Казалось, что болела каждая клеточка тела. Взрывалась и собиралась вновь, чтобы начать проклятую пытку сначала. Сколько это длилось? Я не знала. С того самого момента, как седьмой князь поместил меня в этот кокон, жизнь разделилась. Там, в прошлом, остались все любимые и дорогие сердцу создания. Мама, тетя, Веля и подружки. Здесь, в настоящем, существовало лишь всепоглощающее чувство безысходности. Там жила надежда на благоприятный исход. Здесь я медленно умирала, чувствуя, как покидают последние силы. Магия. Чужая магия мягко коснулась моей темницы. Попробовала взломать ее, но сделала только хуже. Поток боли усилился, и пришло понимание. Это конец. Сейчас все прекратится. Мне хотелось кричать, предупредить глупцов, чтобы они бежали. Но я не могла, я ничего не могла, захлебываясь своей болью. Миг, когда кокон лопнул, я почувствовала всем телом. И осознала, после такого не выживают. Просто не могут выжить. Кровь от крови моей, сила от силы. Я делюсь и забираю. «Ведьма, я принимаю тебя в свой род». Кажется, я слышала эти слова словно сквозь толщу воды. Не понимала, что это значит, но отчаянно тянулась. Ведь именно в них была заключена моя жизнь и конец всем мучениям. С трудом проморгавшись, я смогла сквозь слезы разглядеть силуэт рыжего мужчины, склонившегося над моим истерзанным телом. Нет, не рыжего, гранатового. «Живи, девочка», — прошептал он, осторожно целуя в уголок губ. «Просто живи». И я, вопреки всем законам природы и магии, действительно жила. Очередной сон воспоминания вытолкнул меня на поверхность. Медленно открыв глаза, я еще некоторое время лежала на груди лорда Радкара, стараясь совместить сон и реальность. Так вот, какой была наша первая встреча. Дракон не просто спас. Вернул к жизни. Но как? Как он это сделал? Хотелось срочно разбудить его, задать вопросы и узнать, что же тогда произошло. Но я сдержалась. Ректор и так почти не отдыхал, спасая то меня, то академию. Нет, подожду со своим любопытством до утра. А уж там... Вздохнув, я поёрзала и попыталась ползти с мужской груди, на которую заползла в поисках тепла, но сильные руки не пустили. Обвились вокруг спины и талии, удерживая на месте. Обвились вокруг спины и талии, удерживая на месте. Медленно приподняв голову, покосилась на дракона. Спит или нет? Спал. И во сне не отпускал, прижимая к себе, как сокровище. От этой мысли на губах появилась улыбка, и я снова устроилась с комфортом, вслушиваясь в размеренные удары родного сердца. Все-таки у меня самый замечательный дракон на свете. Пусть и вредина, да и характер так себе, но зато мой. Осталось убедить в этом самого ящера. Счастливо вздохнув, прикрыла глаза и снова провалилась во тьму. Но на этот раз не воспоминания, а видение. Темно и холодно, невнятные шорохи, непонятные звуки. Кто-то здесь был, кто-то большой и страшный. Он то приближался, рассматривая меня, то уходил вновь. Касался холодными пальцами. Хотелось свернуться в клубочек и спрятаться, но я не могла. Я ничего не могла, чувствуя путы на теле и страх. Все, что мне оставалось, — смирно лежать и ждать, когда это прекратится. «Чудо, проснись! Ну уже, маленькая, открой глаза!» Чужой голос долетал словно сквозь вату. Я различала отдельные слова, но все никак не могла составить их в предложение. Сознание отказывалось подчиняться, утягивая в густой туман неясных образов и шепотков. «Дарина, все хорошо. Это всего лишь сон». «Не сон». Выдохнула хрипло и подалась вперед, утыкаясь в шею мужчины. «Мне снилось новое бестие. Не спрашивайте, откуда я это знаю. Просто чувствую. Она пока еще маленькая и не понимает, что происходит. Но совсем скоро подрастет, и тогда...» «Что именно ты видела?» «Непростительно мало. Это пещера или грот. В центре его стоит алтарь. Кажется, в прошлый раз был такой же. В прошлый раз, когда появился Аспид. Выдохнула хрипло и испуганно посмотрела на ректора. Вы сказали, что нашли тела русалки и Сильфа. Для создания Аспида нужны плоть водной девы и кровь дитя ветра. Мужчина молча смотрел в ответ, хмуря брови. А до меня дошел смысл сказанного. Я знала, какие ингредиенты нужны для воссоздания древнего чудовища. Помнила, какие ингредиенты нужны. И это в очередной раз подтверждало догадку. Я имела непосредственное отношение ко всему происходящему. Кто умер на этот раз, лорд Радкар? Чьи тела вы нашли? Нет, Дарина. Отрезал дракон хмуро. Я ничего тебе не расскажу. Хватит. Почему? Если я могу помочь. Я не хочу, чтобы ты помогала. Не хочу видеть, как ты плачешь во сне, а затем просыпаешься с заполошно стучащим сердцем. Не хочу видеть страх в твоих глазах. Вы ведь понимаете, что все происходящее не зависит от вашего желания. Это последствия случившегося в замке Теневого князя. Тот кокон, он что-то сделал со мной. Изменил, сломал и собрал заново. Я не знаю, не понимаю. Но мои сны, знания и сила... Это не ведьмовское, лорд Радкар. Здесь нечто иное, и я хочу разобраться. Понять, насколько я опасна для окружающих. Насколько опасна для вас. Ты вспомнила, что было в замке? Лицо дракона закаменело. Да, воспоминания возвращаются все чаще и интенсивнее. Я вспомнила маму, тетю Любомиру и Велю. Почему она не сказала, что мы росли вместе? Что она была мне сестрой? Не хотела бредить память. Не злись на нее, чудо. Велимира старалась тебя защитить. Как верховная ключ? Как сестра, которой ты очень дорога. Она искала тебя и сделала все, чтобы спасти. Насколько я помню, меня спасли именно вы. Произнесла тихо и посмотрела прямо на мужчину. Что значит слова «кровь от крови моей», «сила от силы»? Я делюсь и забираю. Ведьма, я принимаю тебя в свой род. Кажется, он перестал дышать. Лорд Радкар? Спросила неуверенно, глядя на застывшего дракона. Дарина, думаю, сейчас не лучшее время это обсуждать. Попробовал он уйти от ответа, но я была непреклонна. Нет уж, господин ректор, вы и так умалчиваете о многом, стараясь меня защитить. Но об этом я имею право знать. Я хочу знать, что это был за обряд и чем он мне грозит. Ящер продолжал молчать, рассматривая меня потемневшими глазами. В них танцевала буря, искры силы, сомнения и страхи, надежда и желание. Столько всего, и я чувствовала это. Каждую эмоцию. Так странно. Лорд Радкар, прошу, я имею право знать. Я принял тебя в свой род, чудовище. Но, думаю, это ты и так поняла. Да, поняла, но все еще не могла поверить. Не хотела верить. «Значит...» — произнесла севшим голосом. «Поэтому вы убежали после поцелуя. Я вам родственница?» Произнеся что-то нечленораздельное, дракон упал на подушки и уставился в потолок. Нахмурившись, я привстала, чтобы не пропустить ни одной эмоции на красивом лице. «Кто я вам теперь? Сестра? Кузина? Дочь?» «Чудовище ты!» — выдал со стоном дракон. «Да, Дарина, теперь ты моя родственница. Обряд, который я провел, — это очень древняя магия. Сильная, странная и своевольная. Когда произошел взрыв магического кокона, в котором тебя держали, я был ближе всех и почувствовал, как жизнь покидает твое тело. Доли секунды на принятие решения — спасти тебя или позволить уйти. Выбор оказался очевиден. Я использовал стандартный ритуал принятия в род, чтобы разделить с тобой свою силу и жизненную энергию. Однако судьба распорядилась иначе. Но я понял это лишь когда ты переместилась ко мне в первый раз. Не поверил, но в душе уже начали зарождаться сомнения. Затем новый прыжок, и все встало на свои места. Лорд Радкар замолчал, так и не глядя на меня. А я... Я занервничала. Что встало на свои места? Спросила, когда молчание затянулось. Теперь ты моя родственница. Это мы уже выяснили. Хотелось бы понять степень родства. Своевольная магия. И насмешка судьбы. С ироничной улыбкой произнес нервирующий ящер, а затем все-таки перевел взгляд мшистых глаз на меня. Это был брачный обряд, Дарина. Вот почему ты перемещалась ко мне всякий раз, когда пугалась. Вот почему я так тебя опекаю. И именно поэтому стараюсь держать на расстоянии. Кажется, дракон только что меня сломал. Брачный обряд? Это получается, я его супруга? Ой. Вот прям сильное «ой». А затем зацепила новая мысль. «Держитесь на расстоянии, потому что я вам не нравлюсь?» Спросила шепотом, боясь услышать подтверждение своим худшим опасениям. «Что?» «Вы поэтому ушли после поцелуя, да? Я вам совсем-совсем не нравлюсь». «Чудовище!» В очередной раз выдал дракон, а затем в один миг сил и сгробастал меня в охапку, крепко обнимая. «Проблема как раз в том, что ты мне очень нравишься, чудо. Но ты ведь совсем еще ребенок. Милый, наивный, любознательный. Я не могу, просто не имею права проявлять свои чувства. Ограничивать твою свободу, ведь тот обряд — мой выбор. А ты имеешь право на свой». «Ну что, если я его уже сделала?» — спросила смущенно, поднимая голову, чтобы видеть мшистые глаза. «Не знаю, обряд тому вино или магия, но я все время тянулась к вам. С самого первого перемещения на ручки. Искала у вас защиту и поддержку. Знала, что вы не прогоните и поможете. Постепенно мое уважение и восхищение трансформировались в нечто иное, но я не могла понять, что чувствую. Мне не хватало воспоминаний, чтобы осознать собственные ощущения. Но поцелуй... Поцелуй изменил все. Вы можете терзать себя из-за обряда и навязанного выбора. Я же благодарна за него и ни о чем не жалею». Подавшись вперед, я положила ладонь на мужскую щеку, наслаждаясь чуть покалывающими ощущениями от легкой щетины. А затем коснулась губами его подбородка, подтверждая свои слова. «Жена? Если перспектива брака с другими драконами меня пугала, то с лордом Радкаром все иначе. С ним и только с ним, это правильно». «Господин ректор», — начала я шепотом, «раз вы сделали меня супругой без моего согласия, считаю, что имею право на одно желание». «Какое, ведьмочка?» «Поцелуйте меня», — попросила уверенно, больше не испытывая ни смущения, ни страха. «Чудовище!» «Вся в вас!» — хмыкнула тихо и блаженно прикрыла глаза, чувствуя сладкое прикосновение любимого мужчины. Как все-таки причудливо повернулась моя жизнь. Всего несколько недель назад я страдала от потери памяти и проклинала судьбу, отнявшую прошлое. А сейчас была безумно ей благодарна за потрясающего дракона, подаренного высшими силами. Не знаю, какой будет наша будущая жизнь, да и не хочется загадывать. Но сейчас, в эту минуту, я была очень и очень счастлива. «Лорд Радкар», — произнесла слегка хрипло, когда отдышалась после упоительных поцелуев. «Кольцо, которое вы подарили, это просто кольцо или...» «Или чудо», — хмыкнул ректор, ласково поглаживая по лицу. «Сантьяго был в восторге, когда его увидел. Почему?» «Потому что это...» Шершавые пальцы коснулись моей руки с артефактом. «Не просто камень. Это сердце дракона, Дарина». Снова устроившись на кровати, ректор уложил меня себе на грудь и стал перебирать волосы, слегка массируя кожу головы и вызывая желание замурлыкать. «Когда рождается дракон, происходит колоссальный выброс чистой магии. Ее ловят в накопители и хранят до первого обращения. Одна чешуйка, одно пламенное дыхание и щепотка волшебства. В итоге получается кольцо-артефакт, в который помещают собранную силу. Оно становится защитой молодого дракончика, а затем обручальным кольцом для будущей избранницы». «Получается, мы совсем-совсем женаты?» «Почти». Тяжело вздохнул мужчина, косясь на меня мшистым глазом. Но об этом мы поговорим, когда к тебе полностью вернется память. Ну, лорд Радкар. Дарин. Поправил ректор. Или муж. Дорогой супруг. Пафосно изрекла я, за что была поцелована в нос. Мне нравится, как звучит. Мне тоже. Улыбнулся он. Спи, мое сокровище. И не переживай. Я обязательно со всем разберусь. Мы. Поправила тихо, обнимая вредного ящера. Мы со всем разберемся. Дарин пробормотал мне что-то в макушку, но я не стала переспрашивать, уплывая в страну снов. Больше в эту ночь кошмары мне не снились. Верный крылатый, хвостатый и зубастый защитник надежно стерег свое сокровище. А я стерегла его, чувствуя, как что-то древнее во мне надежно опутывает спящего мужчину и закрывает невидимым коконом. Потому что героев тоже нужно поддерживать и защищать.